Глава 13. Преобразование системы потребностей. Человек живет в искусственном мире культуры. Важная его часть – мир вещей. Он неразрывно связан с миром идей и чувств. Человек осознает себя, свое положение в мире и в обществе потому, какими вещами владеет и пользуется. Вещи – символы отношений. Воздействуя на отношение людей к вещам, можно изменить и их отношение к людям, к стране, к своей собственной жизни. Отношение людей к вещам – один из главных фронтов борьбы за души людей. Последние 20 лет граждане России были объектом небывало мощной форсированной программы по созданию и внедрению в общественное сознание новой системы потребностей. В ходе этой программы сначала культурный слой и молодежь, а потом и основную массу граждан втянули в то, что называют «революцией притязаний», то есть добились сдвига к принятию российскими гражданами постулатов и стереотипов западного общества потребления. Масса людей стала вожделеть западных стандартов потребления и считать их невыполнение в России невыносимым нарушением прав человека. Так жить нельзя. Вот клич человека, страдающего от невыполнимых притязаний. Чтобы получить шанс, пусть эфемерный, на обладание вещами, как на Западе, надо было сломать многие устои российской цивилизации, отбросить многие заданные ею нравственные ограничения. В обыденном сознании укоренилось представление, что потребности даны человеку объективно, что они естественны. Человеку нужна пища, одежда, жилище и так далее. Слово «объективно» можно принять с оговорками, если учесть, что имеется в виду объективность социального бытия, выскочить далеко за рамки которого отдельный человек не может. Но естественными потребностями человека считать никак нельзя. Это ошибочное представление. Человек создан культурой, и его потребности также продукт культуры. Биологические потребности человека как живого существа очень невелики. Они даже подавляются культурой. Большинство людей скорее погибнет от голода, чем станет людоедами. На самых ранних стадиях развития человеческого общества люди жили собирательством и охотой. Материальные потребности у них были еще не развиты, и на их обеспечение было достаточно потратить около 2 часов в день. Это был век изобилия, и люди имели много времени для досуга, который использовали, чтобы созерцать мир, совместно создавая большие мифологические системы и музыку, заниматься наскальной живописью. Новые материальные потребности создавались обществом в его развитие как стимул для более интенсивного и продолжительного труда в выполнении общих задач. Они не были предписаны природой человека, а были обусловлены социально, исходя из целей данного конкретного общества в данный исторический момент. Как писал Маркс, потребности производятся точно так же, как и продукты и различные трудовые навыки. В любом обществе круг потребностей меняется, идет обмен вещами и идеями с другими народами. Это создает противоречия, разрешение их требует развития и хозяйства, и культуры. Уравновешивают этот процесс разум и совесть людей, их исторический опыт, отложившийся в традиции. Любой народ, чтобы сохраниться, должен обеспечить безопасность национального производства потребностей от вторжения чужих программ вирусов. Обновление системы потребностей как части национальной культуры должно вестись в соответствии с критериями, которые нельзя отдавать на откуп чужим. Между тем, именно навязывание другому народу специально созданной, наподобие боевого вируса, системы потребностей является одним из главных средств ослабления и подчинения этого народа. Так, например, англичане произвели захват Китая в XIX веке. Все попытки соблазнить китайцев западными товарами были безуспешны. От имени императора послов и купцов благодарили за подарки и хвалили эти занимательные штучки. Но отвечали, что надобности в них у китайцев нет. Англичанам пришлось вести тяжелые войны, чтобы заставить Китай разрешить на его территории торговлю опиумом, который для этого стали производить в Индии. С этого и началось – сильного наркотика. Потом пошли в ход более слабые – граммофоны, чайники со свистком и прочее. Как известно, животное хочет того, в чем нуждается, а человек нуждается в том, чего хочет. Проблему потребностей глубоко изучал Маркс, создавая свою теорию революции. Из опыта буржуазных революций он сделал вывод. Радикальная революция может быть только революцией радикальных потребностей. Быстрое изменение системы потребностей и материальных, и духовных толкает общество к революционному изменению жизнеустройства, вплоть до самоотречения народа. Оно и порождает смуты, как самые тяжелые кризисы. Капитализм – рыночная экономика, первая цивилизация, которая не может существовать без экспансии, как акула не может дышать, не двигаясь. Поэтому капитализм нуждается в непрерывном расширении и обновлении потребностей, чтобы жажда потребления становилась все более жгучей и ненасытной. У себя дома Запад создал тупиковую ветвь культуры – общество потребления. Это очень необычный тип бытия. Будучи одержимой идеей прогресса, индустриальное общество создавало все новые и новые вещи и налаживало их массовое производство. Изучение их потребления показало, что здесь кроется мощный способ господства. Возникла технология рекламы, позволяющая внушить людям страстное желание иметь ту или иную вещь. Был обнаружен парадокс. Ненужные вещи нужнее людям, чем нужные. В молодом буржуазном обществе век просвещения говорилось: «Я мыслю, значит, я существую». Сейчас на нисходящей ветви жизненного цикла в обществе потребления говорят: «Иметь, значит, быть». Но для нас важнее тот факт, что буржуазное общество создало целую индустрию производства потребностей на экспорт. Доктрина этого экспорта была отработана в опиумных войнах. Потребности стали интенсивно экспортироваться Западом через разные механизмы. Грубо говоря, и с помощью кино, и с помощью канонерок, теперь авианосцев. Разные народы по-разному закрывались от этого экспорта, сохраняя баланс между структурой потребностей и теми реально доступными ресурсами для их удовлетворения, которыми они располагали. При ослаблении этих защит происходит, по выражению Маркса, ускользание национальной почвы из-под производства потребностей, и они начинают полностью формироваться в центрах мирового капитализма. Такие народы он сравнил с аборигенами, чахнущими от европейских болезней. Западных источников дохода нет, западного образа жизни создать невозможно, а потребности западные. В коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса сказано: «Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские нации. Низкие цены ее товаров – вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Под угрозой вымирания она заставляет все народы вести у себя то, что она называет цивилизацией, то есть самим стать буржуазными. Одним словом, она создает мир по своему образу и подобию. Таким образом, экспорт потребностей – одно из важных средств в экономической войне цивилизаций. Слаборазвитость и есть такое состояние культуры, когда элита становится компрадорской, то есть тратит национальные ресурсы на покупку заграничных товаров для собственного потребления, а массы с таким положением соглашаются, потому что надеются вкусить хоть немного от заграничных благ. Сейчас в России продолжается большая программа по превращению наших граждан в чахнущих аборигенов, начатая в перестройку. В ноябре 2000 года президент Путин, выступая перед студентами Новосибирского государственного университета, сказал, что России необходимо открыть границы. При этом части российских производителей станет неуютно под давлением более качественной и дешевой зарубежной продукции. Далее он пояснил, что идти по этому пути необходимо, иначе мы все вымрем, как динозавры. Это суждение почти буквально повторяет формулу из коммунистического манифеста. Внушив страх перед угрозой вымирания без западных товаров, буржуазия заставит наш народ ввести у себя то, что она называет цивилизацией, то есть самим стать буржуазными. Одним словом, она создаст Россию по тому образу и подобию, какой желает. Тут Маркс ошибся, а Путин отнесся к этому некритически. Китайские стены буржуазия разрушала не товарами, а самой обычной артиллерией и подкупом элиты, а динозавры вымерли не от нехватки западных товаров, а от холода. Нам такая участь тоже грозит не от нехватки иномарок, а от кризиса теплоснабжения. В прошлом сильнейшим барьером, защищавшим местную реалистичную систему потребностей, были сословные и кастовые рамки культуры. Таким барьером, например, было закрыто крестьянство в России. Крестьянину и в голову не пришло бы купить сапоги или гармонь до того, как он накопил на лошадь и плуг. Он ходил в лаптях. Также в середине века было защищено население Индии и в большей степени Японии. Позже защитой служил мессианизм национальной идеологии в СССР, Японии, Китае. Были и другие защиты. У нас, например, осознание смертельной внешней угрозы, формирующей потребности окопного быта. Процесс внедрения невозможных потребностей протекал в СССР, начиная с 60-х годов, когда ослабевали указанные выше защиты, но обвально они были обрушены в годы перестройки под ударами всей государственной идеологической машины. Но обвально они были обрушены в годы перестройки под ударами всей государственной идеологической машины. При этом новая система потребностей была воспринята населением не на подъеме хозяйства, а при резком сокращении местной ресурсной базы для их удовлетворения. Это привело к быстрому регрессу хозяйства с одновременным культурным кризисом и распадом системы солидарных связей. Монолит народа рассыпался на кучу песка, зыбучий конгломерат мельчайших человеческих образований, семей, кланов, шаек. В ходе довольно длительной культурной кампании в наше общество были импортированы и внедрены в сознание потребности, якобы удовлетворенные на Западе. При помощи прямых подлогов и недоговоренностей было создано также убеждение, что этот комплекс потребностей может быть удовлетворен в России. Надо только перестроить наш дом, главные структуры жизнеустройства. В дальнейшем это убеждение обрушилось и превратилось в более хищную, но реалистичную формулу. Кое-кто в России может потреблять так же, как на Западе, но потребности остались, они обладают большой инерцией. В какой же коридор загнали жизнеустройство России после 1991 года? Для нашей темы главное изменение сводится к следующему. В России резко за 2 года вдвое сократились инвестиции, вложения средств в поддержание и воспроизводство основных фондов всей материальной базы страны. Соответственно, стало снижаться производство всех благ. Это снижение производства, выражаемое величиной ВВП, происходило медленнее, чем сокращение инвестиций. Основные фонды какое-то время остаются дееспособными и без ремонта и обновления. Это снижение производства, выражаемое величиной ВВП, происходило медленнее, чем сокращение инвестиций. Основные фонды какое-то время остаются дееспособными и без ремонта и обновления. Самый главный для нас факт состоит в том, что при этом потребление благ сократилось несущественно. Его можно представить показателем розничного товарообмена, покупок товаров населением. Конечно, при новом образе жизни внутри населения произошло резкое расслоение на тех, кто подтянул пояса и стал потреблять меньше, и на тех, кто стал жрать в 3 горла и заполнять свои квартиры и дачи ненужным дорогим барахлом. Но если взять Россию в целом, то в 1999 году инвестиции составили 22% от уровня 1990 года, ВВП 58%, а розничный товарооборот 87%. Режим Ельцина перенастроил Россию на проедание накопленного национального богатства, основных фондов. За счет чего же обеспечивалось поддержание потребления на уровне 87% от 1990 года, что намного превышает индекс ВВП? За счет импорта, оплаченного сырьем и распродажей части основных фондов. Ясно, что такая жизнь долго продолжаться не может, так как быстрее всего проедается будущее. Это воровство у будущего. Не так заметно, потому что еще не родившиеся дети не просят есть, но проедается и настоящее, набирает темп разрушения производственной базы, оставшейся без инвестиций, и для поддержания уровня потребления приходится сокращать численность ртов. Мягкий метод известен – превышение смертности над рождаемостью. Народ, потребляющий намного больше, чем производит, вымирает неминуемо. Насчет законов Мальтуса еще можно поспорить, а закон сохранения веществ нарушить не получается. От новой власти, которая всем казалась альтернативой Ельцину, ожидалась восстановительная программа. Требовалось срочно остановить деградацию материально-технической базы производства и систем жизнеобеспечения, прежде всего ЖКХ. Надежды на такой поворот подогревались той манной небесной в виде нефтедолларов, которая вдруг пролилась над Россией. Да, только этого дождя оросило экономику, инвестиции стали слегка увеличиваться, хотя львиная доля их пошла не на воспроизводство целостной системы хозяйства, а в создание новой России. В 2006 году 54% всех инвестиций были направлены в 3 отрасли. Добычу топливно-энергетических ресурсов, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. А, например, машиностроение, объем производства в котором, исключая автомобилестроение, сократился в 6 раз, получило только 1% инвестиций. Но все же эти капельки оживили производство, расшевелили дремлющие остатки его мощностей. Поэтому подрос и ВВП. Об идее его удвоения говорить не будем, потому что реальный рост или спад ВВП надо считать в постоянных ценах, исключая прыжки и гримасы лондонской или нью-йоркской биржи. В общем, к началу 2008 года ВВП достиг уровня 1990 года, через 17 лет реформы. Вспомним, что в 1990 году ВВП считался столь недостойно малым, что советскую систему решили немедленно сломать. Кстати, уже в 2009 году этот самый удваиваемый ВВП опять снизился до 96,5% от уровня 1990 года. Но так или иначе, ВВП обгоняет рост инвестиций, объем которых в 2009 году составил 51% от уровня 1990 года. А что же происходило после 1999 года с потреблением? Произошел взрывной рост. Кто бы мог подумать при такой разрухе? Трубы теплоснабжения проржавели и еле дышат, жилищный фонд обветшал без ремонта, ГЭС в аварийном состоянии, тракторный парк сократился втрое, зато караваны трейлеров везли в Россию сотни тысяч новеньких Audi и Lexus'ов. В 2000 году розничный товарооборот составил в России 95% от уровня 1990 года, в 2005 году 161%, а в 2008 – 242%. ВВП не вырос нисколько, а потребление – в 2,5 раза. Если учесть, что при этом 2/3 населения в совокупности не увеличили своего потребления, зажиточная и разбогатевшая часть общества стала потреблять в 7-8 раз больше, чем до реформы. Надолго ли хватит национального богатства при такой прожорливой элите? На конференции в Давосе январь 2009-го Путин так сказал об одной из главных причин нынешнего мирового кризиса. Завышенные ожидания задавали быстрый рост стандартов личного потребления, прежде всего в развитых странах. Рост, который, и это нужно прямо признать, не был подкреплен реальными возможностями. Это было не заработанное благополучие, а благополучие в долг за счет будущих поколений. Вся эта пирамида ожиданий должна была рано или поздно рухнуть, что, собственно, и происходит на наших глазах. Это сказано прежде всего о развитых странах, а ведь на России раскрученное после 2000 года благополучие в долг за счет будущих поколений сказалось несравненно тяжелее. По сравнению с 2000 годом, в 2007 году импорт транспортных средств вырос почти в 10 раз, с 10,6 до 101,8 миллиардов долларов. Импорт продовольствия вырос с 7,4 до 27,6 миллиарда долларов. Оборот розничной торговли возрос с 2,35 до 10,85 триллионов рублей. Сумма заемных средств, полученных населением, выросла в 73 раза. С 44,7 до 3242,1 миллиарда рублей. К ноябрю 2008 года кредиты банков физическим лицам составили 4,1 триллиона рублей. Для бесконтрольной выдачи кредитов банки брали в долг деньги за рубежом и сами спекулировали валютой и акциями. Когда биржи рухнули, бумаги обесценились. Отдавать долги было нечем, и государство спасало банки за счет населения. Из сравнения динамики инвестиций и потребления напрашивается вывод, что народная любовь к нынешней власти зыждется на том, что власть задобрила половину населения. Задобрила тем, что изъяла из хозяйства и кинула этой половине в качестве отступного некоторую долю национального достояния на пропой и на импортное барахло. Цена этого сговора – износ основных фондов, деградация ЖКХ, здравоохранения и образования. Тяжелое массовое пьянство и подрезание всех корней модернизации и развития. Россия погружается в безнадежность. Ельцин на такое не решился, потому и любви не снискал, и до конца второго срока не досидел. Была в глубине его темной души капелька чувства хозяина. Реальность нам известна. Дом перестроили так, что отдали хозяйство на поток и разграбление. За годы реформы в России в 3 раза сократилось число тракторов и в 3 раза увеличилось число личных легковых автомобилей. В результате множество людей не могут удовлетворить даже самые обычные, традиционные жизненные потребности, но при этом и несбыточные остались. И от того, что несбыточность их очевидна, но в то же время отвергается сердцем, люди испытывают сильный стресс, который и разрушает структуры сознания. Система потребности обладает инерцией и воспроизводится, причем, возможно, во все более уродливой форме. Поэтому даже если бы удалось каким-то образом вновь поставить эффективные барьеры для экспорта соблазнов, внутреннее противоречие не было бы разрешено. Ни само по себе экономическое закрытие России, ни появление анклавов общинного строя в ходе нынешней ее архаизации не подрывают воспроизводство потребностей идолобоклонника. Таким образом, у нас есть реальный шанс зачахнуть, превратившись в слаборазвитое общество. Еще немного, и новое население России ни по количеству, ни по типу сознания и мотивации уже не сможет не только осваивать, но и держать территорию. Оно начнет стягиваться к центрам комфорта, так что весь облик страны будет быстро меняться. Таким образом, опыт последних 10 лет заставляет нас сформулировать тяжелую гипотезу. Русские могли быть большим народом и населять Евразию с поддержанием высокого уровня культуры и темпом развития только в 2 вариантах – при комбинации православия с аграрным коммунизмом и феодально-общинным строем или при комбинации официального коммунизма с большевизмом и советским строем. При капитализме, хоть либеральном, хоть криминальном, они стянутся в небольшой народ Восточной Европы с утратой статуса державы, народного хозяйства и высокой культуры. Переход к импортированным из иного общества несбыточным потребностям – это социальная болезнь. Болезнь эта страшна не только страданиями, но и тем, что порождает порочный круг, ведущий к саморазрушению организма. Разорвать этот круг нельзя, не потакая больному, частично удовлетворяя его несбыточные потребности за счет сограждан, не улучшая понемногу все стороны жизни. Противоречие объективно чревато катастрофой. Раскол общества и расщепление каждой личности создают напряжение, которое может разрядиться ползучей молекулярной гражданской войной. России грозит гражданская война постмодерна, порожденная революцией притязаний.